Часть вторая. Аркан 13. Смерть. Кира и Ковен. Ты убила его. Кира все же пришла на смену. После случившегося в больнице отголоски взрыва быстро разнеслись по городу. В пристанище было почти пусто. За эту ночь никто не подойдет к бару, никто не выплатит ей зарплату. Но никто не увидит заплаканных глаз. Зачем она пришла сюда? С неумолимой болью Кира чувствовала, что проиграла. Проиграла, так и не вступив в борьбу за единственно важное, что осталось в ее жизни. Что родилась на пепле и боли, как первый цветок на залитой кровью земле. Несколько раз звонила Аврора. Если точнее, раз 5-7 в день. Но Кира не брала трубку. Она чувствовала себя бессильной и слепой, но отказывалась сдаваться. Признать очевидное сейчас было равно потерять себя снова, на этот раз безвозвратно. И окончательно потерять его. Неделю назад его ягуар промчался мимо, не сбавив скорости, так и не заметив ее. Днем позже Кира буквально столкнулась с ним на улице. Слишком пустой взгляд скользнул мимо, будто сквозь, и ни единого признака узнавания не мелькнуло на лице. Был ли Крис еще собой или уже медленно растворялся, превращаясь в ничто после потери памяти? Как иронично и подло жизнь продолжала сталкивать их даже после конца. На следующий день она ждала у его дома. Проторчала напротив подъезда, вымокнув до нитки, потому что забыла зонт дома. Нет, ложь. Она не взяла его специально, чтобы не прятать лицо. Под вечер так оголодала, что купила дрянную сосиску в тесте в ближайшей забегаловке, но так и не смогла ее съесть. Кусок в горло не лез. Уже в ночи, в ярком свете фонарей, Крис вышел из дома и пошел к табачному ларьку. Кира чуть ли не бегом ринулась к нему, но не рискнула заговорить. И он опять прошел мимо, проведя по ней равнодушным взглядом. Твою мать, даже при первой встрече он не был так холоден. Ты убила его. Проклятая фраза не желала покидать голову. Она крушила ее отбойным молотком, и звон отдавался в дрожащих по утрам руках. Ведь она знала, заранее знала, что будет именно так. Сколько раз Крис говорил, что боится, и сколько раз она малодушно не слушала его, выбирала себя. Фаталист, трус, безумец. Крис не был ни одним из них, потому что смог встать над всеми страхами, напоследок пустить Киру в свою жизнь. И они оба поплатились за это. В сказках те, кто выбирал любовь, всегда побеждали. Эти идеалы, шедшие с детства, так сильно въелись в голову, что Кира не заметила, как уверовала, как оказалась такой глупой и наивной во взрослом возрасте. Глуха ко всем предупреждениям, глуха к миру, который не похож на сказку, к чужим законам, которых она не знала и не хотела знать. Но смелость дилера, сбросившего перед ней доспехи, заслуживала большего, чем эта самоубийственная рефлексия. Чем жалкие попытки поймать его холодный взгляд, столкнуться плечами на улице. Больше, чем все, что делала, и все, чем была сама Кира до этого момента. Поэтому она позволила себе еще одно наивное заблуждение. Пошла на работу в надежде, что найдет кого-то, способного помочь. Но зал был почти пуст. Ни дымной вечеринки, ни громкой музыки, лишь несколько человек, осторожно сжавшихся по углам. Они сами пришли в той же надежде на помощь, которой нет. Плюнув на все правила, Кира налила бокал виски и выпила залпом. За ним сразу же следующий, не давая себе передышки. Потом послала к чертям все страхи, предрассудки и проклятую социофобию, которая досаждала ей всю жизнь. Она сама подошла к каждому посетителю этой ночью. Кто-то в ужасе шарахался, только услышав слово «Катерия». Кто-то был уже слишком пьян, кто-то негодующе фыркал. Кира рассказывала, спрашивала, просила. Она чувствовала себя сумасшедшей, сорвавшейся с цепи. 3 дня, проведенные в той палате в полном одиночестве, оставили свой след глубже, чем казалось прежде. Но иначе она просто не могла. Воздух покидал легкие слишком быстро при мысли о том, что она будет бездействовать. Две ведьмы все же согласились поговорить. С ними она и провела остаток ночи, нещадно поглощая запасы виски в баре. Кажется, в конце она все же плакала. Быть откровенной с незнакомцами оказалось гораздо проще, чем представлялось. Но, к сожалению, этот разговор ничего не дал. «Ты убил его». Эту фразу повторяли все вокруг. И кто знает, было ли это предчувствием или следствием алкоголя, в эту ночь Кира убедила себя, что все неправы. А под утро, когда она уже ложилась спать дома, на ее телефон пришло сообщение. «Говорят, ты убила дилера. Приходи, нам есть о чем поговорить». Дальше был адрес бывшей фабрики, а ныне одного из самых монументальных зданий проспекта со стеклянным куполом. Засыпая, Кира успела подумать, что злосчастный Ковен неплохо устроился, но так и не поняла, откуда эта уверенность, что писали именно оттуда. Она проснулась в обед и вместо ожидаемого похмелья почувствовала только окрепшую уверенность. Кристально ясную мысль. Она еще может что-то поменять, пока Кристоф жив. Иначе все, решительно все вокруг, не имеет никакого смысла. А верить в то, что случайности на самом деле случайны, Кира отказалась, поэтому собралась и поехала по указанному адресу. Стеклянные двери, охранники в черных пиджаках, сопровождающие до лифта без всяких уточняющих вопросов, холодный металл огромной кабины, двери, коридор, снова двери. Она не ожидала, что внутри здание окажется таким огромным. И, наконец, последний рубеж пройден. Кира оглядела большую переговорную с мягкими креслами и панорамным окном с видом на проспект. «Здравствуй, Кира!» — кивнул мужчина средних лет в обычном свитере и джинсах, так резко контрастирующих с одеждой его подчиненных. Седина уже тронула его виски, придавая солидности. На губах играла вежливая, но до отвратительности холодная улыбка. Он напоминал чиновника высокого ранга, которых так любят показывать во всяких политических передачах. Маска притворного участия лицемерно приклеилась к его лицу. Возможно, Кире просто не хотелось верить, что такие люди могут проявлять участие к чужим проблемам. В его мимике и жестах, в его расслабленной позе она видела только холодный расчет, и уже пожалела, что пришла. Здесь ей помогать никто не будет. Она опустилась в самое дальнее от него кресло и тихо поздоровалась. Как бы ей не хотелось выглядеть в этом месте загнанным, затравленным зверем, по-другому в таких заведениях у нее просто не выходило. Мужчина не представился и сразу перешел к делу. «Наслышан, что с тобой произошла необычная история». Его улыбка стала чуть шире, будто он пытался похвалить или одобрить ее поведение, поэтому Кира тут же перебила его. «Я никого не убивала». «Знаю. Но ты подобралась к этой границе ближе, чем мы за последние столетия. Хотя я вижу, что поздравлений ты не ждешь. Что ж, как ни грустно это сознавать, молодость наивна, а дилеры...» Он помедлил, переводя задумчивый взгляд к окну. «Такие таинственные и манящие, правда?» «Вы меня позвали мораль читать? Спасибо, обойдусь». «Нет, что ты. Я хотел поговорить с тобой о событиях в городе. Возможно, я выбрал неверный предлог для встречи, но ты ведь здесь. Можно было выслать тонированную машину с вашими охранниками, и я бы не отвертелась». Мужчина коротко усмехнулся, отчего Кире стало совершенно не по себе. Обстановка и так была, мягко говоря, нерасполагающая. «Мы так не работаем. Никакого принуждения. Все по доброй воле». «Без принуждений вы застрелили человека у всех на глазах?» «Как мы разбираемся с собственными сотрудниками? Это наше дело. С союзниками же только открытый диалог». Теперь уже Кира позволила себе усмехнуться. Вернее, заставила себя это сделать. «Когда погибла первая ведьма, мы обманулись, как и все вокруг. Посчитали, что она залезла туда, куда не стоит соваться живым». Попробовала приоткрыть завесу тайн Катерии. и стали молча следить за ситуацией, надеясь, что эти тайны приплывут к вам в руки бесплатно. Не удержалась Кира. На вежливом лице собеседника скользнула тень раздражения, и Кира прикусила язык. Ее дар был полезен, чтобы навести шуму, но вряд ли поможет ей выбраться отсюда невредимой. Решили не вмешиваться. Со второй ведьмой картина резко изменилась. Две несвязанные между собой девушки уже не могли быть случайностью. Человек, а не мифические силы, руководил процессом. Тем более, что между ними была еще одна неудавшаяся жертва. Неудавшаяся жертва? Кира удивленно вскинула брови. Да, ведьма попыталась дать отпор, пусть и черпая силу не самыми гуманными методами. К сожалению, о том, что она была единственной, кто видел его и выжил, мы поняли слишком поздно. К этому моменту она была мертва. Конечно, еще есть ты, но Кристоф добрался до тебя раньше, чем наш таинственный недоброжелатель. «Вы читаете все переписки?» «Когда это требуется», — лаконично ответил мужчина без капли наигранного смущения. «Но я не отправляла то сообщение». «Отложенная отправка с чужих номеров — технология несложная. Главное, оно пришло нужному адресату». «То есть вы почти с самого начала знали, что Катерия здесь ни при чем?» «Катерия, быть может, но не дилеры. Я все больше уверяюсь, что эту кашу заварил один из них. Интересное совпадение, что Рой проснулся именно в тот момент, когда дилер был рядом». Кира поежилась. Раскрывать всю правду не хотелось. «Случайности, совпадения. Кто поверит в это?» «Бред! Зачем ему это нужно? Дилеры живут за счет людей». Мужчина медленно поднял руку и, не сводя с Киры пристального взгляда, начал медленно загибать пальцы. «Разорвать собственный пожизненный контракт. Получить абсолютную власть. Социопатия, развитая за столетия одиночества. Я могу долго продолжать». «Или кто-то подставляет их намеренно, чтобы в решающий момент они не смогли помочь?» «Смешно». Мужчина действительно усмехнулся, но глаза так и остались бесстрастными. Кира поднялась, собираясь завершить неприятный разговор, но мужчина резко сменил тон. «Однажды я уже слышал историю, подобную твоей». Она замерла на месте и, кажется, перестала дышать. «Про дилера, полюбившего смертную. Это было в прошлом веке». «И чем она закончилась?» «Они оба погибли, насколько я знаю». «Спасибо. Познавательно», — едко отозвалась Кира. «Хаос, Рой, апокалипсис. Ты уверена, что не твой дилер стоит за этим?» Его тон оставался отстраненно вежливым, будто они обсуждали прогноз погоды, но этот разговор нравился Кире все меньше. «Зачем вы позвали меня?» «Возможно, это переломный момент. Мы зашли на неизведанную территорию. Ни предсказаний, ни мифов, ни легенд. Вернее, сказка про апокалипсис есть у всех народов. Конец света давно будоражит людей. Но все эти истории страдают убийственным фатализмом». Кира хмыкнула. «Я даю вам карт-бланш. Тебе, другим ведьмам. Докажите, что вы чего-то стоите». «Кому доказывать? Вам?» «Хотя бы себе». Он улыбнулся. «Никто из Ковена больше не будет мешать». «Почему вы говорите это мне?» «Потому что ты будешь действовать. Либо ты добьешь дилера, либо остановишь хаос. Меня устроят оба варианта». «А если у меня ничего не выйдет?» «Тогда ты умрешь. Все умрут». «Все однажды умирают, это неизбежно?» «Цинично». Он пожал плечами и тоже поднялся в знак того, что беседа окончена. Но закипевшая злость уже не позволяла Кире молчать. «Мне не нужно ваше разрешение. Вы проще дадите всем погибнуть, чем допустите власть в чужие руки». «Не в чужие. Я не допущу средоточие власти в одних руках. Зачем, по-твоему, существует Ковен? Почему никто не противится нам? Почему даже ведьмы признают эту необходимость? Никто не должен быть богом, Кира. Разве я не прав?» Щелчком пальцев он заставил дверь открыться перед гостьей. и вновь улыбнулся в ответ на ее удивленный взгляд, но ничего не сказал. Конечно, не стоило наивно полагать, что Ковен Росс — чисто людское изобретение, иначе история бы кончилась очередной инквизицией. Но загребать жар чужими руками любят все представители официальной власти. Только когда она уже схватилась за ручку двери, он тихо добавил: «Иди до конца. Тебе уже нечего терять». Выйдя из здания, Кира достала телефон и набрала номер Авроры.